Не соблю, политес. Помахал воображаемой шляпой с плюмажем и сказал: Горький моя фамилия. И широким жестом пригласил в столовую. Я представлял себе Горького по его выступлению на первом съезде писателей. Он выступал за полгода до этого и, волнуясь, и потирая руки, говорил о взаимоотношениях, которые должны установиться в среде писателей, и о праве, которое отнято у писателей, о праве писать плохо. Дома у себя Горький был спокойнее, говорил покашливая, неторопливо и веско. Редко приходилось в жизни видеть мне человека такого обаяния и такого необыкновенного артистизма. Сели за стол. Горький сказал: Ну, уважаемый Эрколе, попросим сударь познакомить нас с вашими подчинениями. Толстой шепнул: Работай в полную силу, ты старику понравился. Я начал читать сперва рассказ про Толстого и Маршака, потом про грузинского дядю и старую актрису Мако Сапарову, потом про знаменитого актера Певцова, про Солертинского, про Гаука, про знаменитого лингвиста академика Щерба, про академика Тарли, и, наконец, прочел свой главный рассказ тогдашней моей программы про Алексея Николаевича Толстого и народного артиста Василия Ивановича Качалова, о том, как в детское село, нынешний город Пушкин, к Толстому съехались писатели, художники, артисты, и среди них главный гость Василий Иванович Качалов. И вот Толстой за столом предупреждает гостей: сейчас нам предстоит огромное наслаждение. Василий Иванович Качалов, которого я по старой дружбе называю Вася Качанов, прочтет нам стихи Пушкина «Я вас любил». Любовь еще, быть может, в моей душе угасла не совсем. Это абсолютно гениальное чтение. Василий, читай сейчас же. Тебя все умоляют, не задерживайся. Почему ты думаешь, что надо